«А слыхали, вчерась в пороховой избе что-то напутали с составом?» «Да весь город слышал». Из разговора на рыночной площади. Большой совет французской академии ознаменовался грандиозным скандалом, происшедшим между Андреем Пером и маршалом Луи Давом. В ходе обсуждения перспектив воздушного флота господин Ампер, категорически не приветствовавший создание летающих аппаратов тяжелее воздуха, был жестоко высмеян маршалом, попавшим под воздушную бомбардировку русских аэропланов в Констанце и выживший лишь чудом, тогда как его штаб и все сопровождающие лица погибли. В запале спора Андрей Ампер предположил, что полет русских машин мог быть объяснен лишь с помощью колдовских сил, которые он, как ученый, рассматривать не может, и предложил маршалу заняться лучше дисциплиной войск, а не бесплодными прожектами, а маршал в ответ высказал мнение о неких ученых, что не видят дальше собственного носа, даже если тот отличается героическими размерами. Газета «Фигаро», 20 июня 1853 года. Обретение благодати стало не только даром для людей, но и проклятием. Люди, нестойкие в убеждениях, склонные к насилию, властолюбию и обуреваемые страстями, стали использовать благодать для собственных целей, подчас нарушая законы и людские, и божественные. Легенды сохранили имя великого мага Мидаса, что разработал и осуществил трансмутацию живой плоти в неживую материю, а именно в золото. При превращении тело человека уменьшалось во много раз, и небольшие полуметровые статуэтки людей, мужчин и женщин заполнили дворец Мидаса. В конце, пытаясь постичь тайну жизни и смерти, он превратил в золото сначала слуг, затем свою семью и, окончательно сойдя с ума, совершил обряд над собой, видимо, желая таким образом обрести бессмертие. Краткий курс истории магии. Издательский дом Гутенберга. Берлин. 1785 год. От обретения благодати. Разгром союзных войск в Тавриде сильно охладил военные настроения в Европе, так как на успехи этой группировки возлагались далеко идущие стратегические планы. Ну и бесславная гибель маршала Веллингтона, прошедшего через десяток войн, очень сильно повлияла на командование войск. Каждый генерал примерял на себя судьбу прославленного полководца и делал определенные выводы. Раньше генералы и командиры полков имели все шансы, если не покинуть поле боя, то как минимум дождаться выкупа из плена. Но новые правила войны, когда под бомбами оказывались все участники баталии, очень не нравились европейскому генералитету. А наемные полки из Италии, Испании и других стран, узнав, что из миллионной группировки уцелело всего несколько тысяч, подались к себе на родину, разорвав контракты. Так многообещающий союз европейских стран стал не победным походом на восток, а новым поводом для раздоров и склок в шумной и противоречивой Европе. Германия сразу же рассорилась с Австрией и Швейцарией. Италия, которая всегда недобро посматривала на адриатическую часть Австрии, стала активно собирать флот. Франция, потерявшая в Крымской войне лучшую часть флота, теперь называла эту войну не иначе, как «тавридская авантюра», а король Наполеон III приказал учинить расследование действий высшего армейского и флотского начальства, надеясь восстановить свое влияние на военные дела империи. По всей Европе прокатилась волна внезапных смертей и несчастных случаев, а иногда даже странных эпидемий, выкашивавших целые замки до последнего человека. Теперь уже никто не желал идти войной на Россию, а поскольку без грабежа и насилия европейская цивилизация существовать не могла, то все сцепились со всеми и ринулись по морям в поисках еще не занятых земель. Преуспели в этом деле, естественно, британцы, так как у них был действительно прекрасный флот, и французы, подтянувшие свои корабли до уровня британских. Паровые фрегаты и броненосцы сходили со стапелей один за другим, раздувая и без того большие флоты, но вопрос, кто кого в споре французской и британской короны, еще не был решен. А в России тем временем отгремели балы, приемы и парады, посвященные Великой Победе. Горынь осыпали ворохом наград, вручив даже флотоводческий орден Ярова в золоте с парусами, еще одного Перуна, а также честь и польза первой степени за все сделанные изобретения, и чего Горыня никак не ожидал, медаль за отвагу, что вручалось за личное мужество в бою. Кроме того, по представлению Ломоносова, Академия наук приняла его в действительные члены. Баронет Ферфакс занял почетное место в стеклянной витрине собрания охотников за нежитью, шпагой и слегка обгоревший штандарт Веллингтона в знаменном зале, а среди всего этого блеска перов и фейерверков, словно королевы, блистали жены Горыни, получившие за отражение атаки вражеских колдунов Перуна в серебре и знак за тавридскую компанию. Может, благодаря войне, а может, еще чему, семейная жизнь Горыни наладилась, и вечера он с удовольствием проводил в компании жен, устраивая домашние концерты, на которые приходили и царь с близкими, и друзья самого Горыни. Кропоткин, сам не имевший ни слуха, ни голоса, очень любил, когда пели другие, и именно он сделал Горыни поистине царский подарок. Из электронных ламп, которые уже делали полукустарным способом в лабораториях князя, он изготовил усилитель звука, и пусть и не очень качественный, но вполне рабочий динамик, который ухитрился засунуть в небольшой резной короб из красного дерева. Теперь, запустив генератор в подвале, можно было озвучить большой зал, в который они переместились, когда гости перестали помещаться в большой гостиной. Но кроме тихих семейных вечеров, приходилось ходить по приемам и балам, которые Горыня очень не любил. Но жены, зная об этом, старались его не дергать, вывозя лишь на действительно важные светские мероприятия, и не задерживали надолго, отпуская домой после окончания официальной программы. Денис Давыдов и другие генералы не забыли о своем обещании, и осенью, после больших маневров, проехали по заводам и лабораториям князя Кропоткина, устраивая настоящие митинги, где рассказывали о новом оружии и насколько оно важно. В результате атмосфера в цехах и исследовательских центрах стала сильно лучше, и на Горыню уже не косились, как на безумного изобретателя, а обращались с настоящим уважением, которое княжич очень ценил. Тем временем войска под командованием главного невидника Суворова ударом от проливов и от Кавказа смяли армию султана и выдавили на сопредельные территории, совершенно очистив от турков приморские территории. Горыня вместе с воздухолетным отрядом дважды вылетал на фронт, но пока к длительным боевым действиям авиация была не готова. Ресурс двигателей был очень маленьким, и после десятка вылетов приходилось полностью перебирать моторы. Зачарование на прочность, которое делали волхвы, держалось на металле в зависимости от нагрузки от недели до полугода, а сплавы, на которые очень рассчитывали Горыня и Кропоткин, пока не получались достаточно прочными. Но даже в таком виде авиация являлась тем джокером, который бил любую армию. После каждого такого выхода в поле у мастерских появлялась масса работы по восстановлению двигателей, редукторов и прочего механического хозяйства, а сам княжич носился по цехам, следя, чтобы все работы были выполнены в срок. Именно в цеху его и отловил князь Васильчиков, который пришел в сопровождении пары молодых волхвов военной управы в серых форменных кафтанах. Княжич смотрел, как кран балкой вытягивают главный двигатель из гондолы дирижабля. Массивный 12-цилиндровый мотор был сердцем всего воздухолета и самой дорогой его частью, так что внимание к этой операции не было излишним. «Княжич!» Васильчиков подошел ближе и, окликнув Горыню, пожал руку. «Вот хочу представить вам двух дубинушек стаиросовых, братьев Игнатовых. Очень им для шкот понадобилась веревка тонкая да крепкая». Князь сунул руку в карман и вытащил собранную в моток леску, сплетенную из трех конских волосков. «Так-то она держит, ну, пару гривен, не более. А вот после этих вот...» Глава управы кивнул на парней, которые с открытыми ртами смотрели на висящий на талях дирижабль. 10 выдерживают точно. Я знаю, что у вас проблема с прочностью деталей, и вот отдаю этих охламонов. Благо, что у вас ведунов не комплект, а у нас эти как-то не прижились». «Спасибо, Дмитрий Николаевич». Горыня кивнул и посмотрел на мальчишек. «А ну?» Княжич помахал рукой перед лицом парней, и те словно отмерли. «Линейку видите?» Княжич показал молодым ведунам простую деревянную линейку. «Ну-ка, зачаруйте ее, да по-серьезному». Дерево, как материал мягкий, зачарование практически не держало, и отдельные детали из дерева или пропитывали лаком, или усиливали металлом, делая многослойные конструкции. Тот, кто был постарше, пожал плечами, подошел, провел рукой над деревяшкой, потом еще раз и поднял глаза на Горыню. «Готово». «А ну-ка». Княжич зажал один конец струбциной, а на другой подвесил чугунный груз в 5 килограммов. Линейка чуть прогнулась, но и не думала ломаться. «Если до утра провисит, возьму на должность старшего мастера. А если неделю простоит, влез тот, что был моложе и меньше ростом. Все равно возьму, только оклад будет повыше». «А коли месяц?» — задорно спросил старший, сразу получив локтем в бок от брата. «А коли месяц, то быть вам, братцы, ведунами в управе воздушных сил и числиться по 12-му разряду с присвоением звания сержант для начала. А там посмотрим. Мне ведь не только талантливые да умные нужны». Горыня, внутренне улыбаясь, смотрел на мальчишек. «Здесь не школа и не родная деревня. Здесь шкодам и выходкам места нет». Он поднял со стола снятое с цилиндра уплотнительное кольцо. «Вот эта вот деталь была бы дешевле, если бы ее отливали из серебра. И так тут все. княжич повел рукой вокруг себя. Или дорого, или сложно в изготовлении, или и то, и другое сразу. Мастера у нас заслуженные, по 30 лет с металлом работают, а кто и поболе. И в обиду их я не дам, даже таким перспективным парням, как вы. А полетать дадут? Совсем тихо спросил младший брат и чуть сдвинулся в сторону, словно прятался за старшего. «Будете себя хорошо вести, лично дам команду, чтобы вас регулярно катали на самолете», — Горыня усмехнулся. «А там, может, и обучение пройдете на пилота. Механики с правом поднимать самолеты в воздух тоже очень нужны». Горыня обернулся и взмахнул рукой. «Константин Петрович». Коренастый, широкоплечий мужчина в рабочем комбинезоне, в хромовых сапогах, со скрещенными молотками в петлицах, подошел сразу же. «Княже?» «Вот, прими на постой. Выдели им отдельную комнату, выпиши все пропуска и поставь на первую бригаду к доводчикам. Пусть зачаровывают детали для 508-го. А как соберете, сразу на стенд и гонять, пока не развалится». «Сделаю». Мужчина кивнул и, махнув рукой парням, чтобы шли за ним, ушел. Не сразу, но со временем Горыня оценил, что у всех предприятий, где он был занят как специалист, были свои начальники и инженеры. Ему не приходилось вникать в снабжение, кадры и тысячи важных и нужных вещей, что сильно экономило его время, позволяя заниматься тем, что нужно в данный момент. И не начальству, а именно для дела, как он его понимал. Конечно, даже при такой организации труда к нему постоянно подходили и рабочие, и служащие с просьбами и даже требованиями, но всегда был адрес, куда их можно было послать, чтобы работа двигалась. Таким образом, уже к августу 53-го по испытательному полигону носились два десятка бронемашин с новыми двигателями внутреннего сгорания и автоматическими пушками калибром в 20 мм. Да, у машины был очень маленький запас хода, а ее арт-установка не могла бороться с крупными оборонительными сооружениями. Но на поле боя, где до сих пор стреляли капсульные ружья, а кое-где и кремневые, танкетка была королевой поля боя. Европейские монархи, посмотрев рисунки, сделанные на параде в Москве, тоже отдали приказ клепать собственные танки. Но пока получалось лишь у англичан, сделавших бронемашину на паровом двигателе, с высоко торчащей трубой и 5-дюймовой пушкой, стрелявшей разрывными снарядами. Французы же разродились своеобразной передвижной крепостью из дерева, обшитого стальными листами, на огромных тележных колесах и на конной тяге. Весь этот паноптикум, созданный европейскими инженерами, сошелся в битве между Британией и Францией с довольно предсказуемым результатом. На раскисшем от дождей поле, близ Гавра, машины быстро вышли из строя, застряли или были сожжены магами, и в дело привычно пошла пехота и артиллерия. Воюющие стороны разошлись тоже с ничейным результатом, перемолов в боях несколько тысяч человек, и экспедиционный корпус англичан убрался обратно на остров. Метания Горыни по заводам и фабрикам в попытках объять необъятное были прерваны императорским гвардейцем, который принес срочный вызов к монарху. Посему пришлось все бросить и, оседлав обжору, лететь сначала в свои покои и, приведя себя в порядок и надев парадно-выходной мундир, поспешить и явиться к царю. На войсковую суету на территории Кремля Горыня глянул мельком, отметив лишь большое количество егерей, боевых волхов и царских гвардейцев, метавшихся между оружейным двором и запасными подвалами дворца, получая довольствие в больших мешках. «Садись, сынок!» Михаил III, встретивший Горыню с мягкой полуулыбкой, кивнул на кресло, стоявшее напротив его рабочего стола, и внимательно посмотрел на княжича. «Как твои успехи?» «Продвигаются», — Горыня вздохнул. «Довели пробег бронемашин до 200 верст, и это пока предел. И то, если бы не двое мальчишек-ведунов и Данилы Троицкого, сварившего новую сталь, все было бы прахом. Зато удалось собрать новый двигатель для самолета. 100 часов без ремонта — это очень хорошо. Почти на 30 полетов. Ну и по мелочи там. Охотникам сделали новый карабин в 6 линий. Жерло такое, что и здорового мужика отдачи гнет, но зато пуля пробивает шкуру упыря. Так что им теперь сильно проще будет. Но вот с генератором все никак. Горит лак на проводах, хоть тресни. Начали делать станок по обвивке провода шелком. Дорого будет выходить, но без нормального электричества целая куча проектов просто встанет. А вот тут жалуются на тебя, Михаил улыбнулся. «Князь Рылеев говорит умоление родовой чести». Горыня фыркнул. «Пусть лучше язык свой поганый себе в зад засунет. Начал на балу разговоры вести, что, мол, общество не уважаю, да на приглашение не отвечаю. А оно, ну, в смысле общество, непременно желает меня видеть, да с гитарой и женами-красавицами, чтобы это общество непременно порадовать новыми песнями. Но я ему и ответил, что вместо балов да пирушек лучше бы занялся производством да хозяйством своим». А то, как деньги на балы тратить, так это они в первых рядах. А как промышленность поднимать? Так на всю Россию два десятка князей да генералов, которым новое оружие просто позарез нужно. Ну и купцы, конечно, помогают. Но те в первую очередь за кошелек свой радеют, а не за благо отчизны. А вот большинство старых родов на этой ниве как-то не замечено. Отдел по всей стране начать докончить. Дороги те же, машины для крестьян, школы механиков. Да мало ли что еще. А эти — клопы. Устроились в тепле, да жрут все вокруг. «Не любишь ты старое дворянство», — государь покачал головой. «Я, отец, никого не люблю, кто бездельником жизнь прожигает, да наследие предков транжирит. А дворянин он, мастеровой или землепашец, мне все равно. Вот с последним набором из Твери на литейный завод прибыло полсотни работников. Два десятка учатся как проклятые, до красных глаз. Еще десяток так себе. Работать будут, но только из-под палки. А два десятка, ну оторви да выбрось. Ни к чему не годные людишки. Отправил обратно. Пусть в деревне коровам хвосты крутят. И вот был среди них мужичок такой странный. Перед завод управлением березка росла. Надуло, видать, откуда-то семечко. Вырубить жалко, а на вид ну палка-палкой. Так он чего-то бегал вокруг, поливал да шептал. Я через неделю приехал, а оно там уже на две сажени вымахало, да все зеленью поросло, и трава вокруг взошла. Так я его главным по всей зелени на заводе назначил. Пусть красоту наводит, раз такой мастер. Вот он полезный человек, а не как это чмо болотное. Тоже мне князь, гонору как у поляка, а дел реальных за спиной нет. И вот еще, Горыня помедлил, затевают эти суки что-то. Мне тут человек с завода сказал, что в городе полно княжеских поместных дружин и вольных отрядов. Но пока ведут себя тихо. За ворота усадеб почти не выходят. А еще заметил, что в подворьях городских мест почти нет. Все мелкими боярами да их свитами забито. Праздники, конечно, повод, только вот слишком много их, да свиты большие. А жизнь в столице дорогая. К чему боярину такую толпу кормить да поить? «Продолжай», — царь с улыбкой кивнул. Я так думаю, что не рассчитывали они, что война так быстро кончится. И смуту назначили на осень. К тому времени мы должны были увязнуть в боях, да подкрепления все выбрать. И переворот мог иметь все шансы на успех. А сейчас приходится форсировать события. Ну, ускорять, пояснил Горыня иностранное слово. Но для них тоже есть положительные моменты. Поместные войска отпущены по домам, а регулярные части на отдыхе, пополнение и вообще отведены на квартиры. Примечание. На квартиры. В места постоянной дислокации. Оттого и мясо натащили в Москву. Надеются толпой передавить гарнизон. А кто в зачинщиках, как думаешь? И думать нечего. Рылеевы, Адоевские, да Трубецкие. А кто там в престижных, не знаю. Но на круг 10 собрать, наверное, могут. 15, поправил государь. Ну, 15 не страшно. У Васильчикова вон только боевых ведунов под 1000. 1500, Михайло усмехнулся. Под предлогом обучения до награждения задержал всех, кто был в действующей армии, да подтянул из отдаленных областей. Ну, если 1500 ведунов, да войск московского гарнизона с 5000, да тех, кто в ближних краях расквартирован. Этих брать нельзя, вздохнул император. Как начнем выдвигать гарнизоны, так сразу они начнут. Так тоже не беда, Горыня пожал плечами. Из школы пластунов взять 30 воинов, да пройтись по усадьбам да особнякам. До ночи еще далеко, так что можно собрать 5-6 ударных групп, да устроить им танцы с песнями. У меня на заводе воздухолет только-только собрали. В деле еще не был. Относительно небольшой, но 500 людей да груз взять может. И сядет где угодно, и сверху, если нужно, огнем причешет. Делали для штурма Стамбула, да не успели. 130 верст в час может летать. Бомбовой нагрузки почти нет, но пара скорострельных пушек да 2 спаренных пулемета такого жару дадут. Есть слух, что орденских колдунов притащили с десяток. «А что колдун?» — Горыня усмехнулся. «Жизнь-то у всех не в игле, которая на дубу, в неведомых краях. Пули все равно, колдун он или просто человек». «Да, интересный муж Анютке достался», — император хмыкнул. «Но такое впечатление, что у тебя в этом деле со смутой какой-то свой интерес». «Есть интерес, как-нибудь», — Горыня улыбнулся. Я, государь, в прошлой жизни видел своими глазами, как руководители продали и просрали огромное государство. Если бы не наша тогдашняя тайная канцелярия, быть бы нам 20 мелких государств, погрязших в междоусобицах и нищете. А так, ядро страны все же уберегли, хотя окраины и отвалились. Но то, наверное, и лучше, потому как работали там плохо, а кушать любили вкусно. И вот с тех пор каждого заговорщика и предателя воспринимаю как личного врага. А работу по их уничтожению такой же важной и нужной, как уборка в доме. «Ладно», — Михайло кивнул. «Не хотел я тебя в это дело вмешивать, но раз уж так все закрутилось, принимай под командование группу, что у Макошиной башни под синим штандартом. Всего будет 3 десятка команд. Поведут их князья Гагарин, Волконский, Юсупов, Лопухин, Бенкендорф, Туманов, Дашков, мои канцеляристы, да от военных 2 десятка генералов в княжеском достоинстве. Командует штабом известный тебе князь Багратион. Связной амулет у капитана Тармасова, который побудет при тебе начальником штаба. Разрешите исполнять?» Горыня встал, вытянувшись по стойке смирно. «Иди, сынок», — Михайло вздохнул. «И не лезь в каждую дырку. Для того у тебя люди есть, и немало». К себе домой Горыня успел заскочить лишь на минуту, чтобы предупредить прислугу о своем отъезде, но неожиданно встретил всех жен, мирно пьющих чай в большой гостиной, и Бластера, пригревшегося на коленях Ализы, которая почувствовала распухший от еды кошачий живот. «Горынюшка», — Анна встала и улыбнулась, глядя на то, как разглаживается напряженное лицо мужа. «Катя, Лиза, Аня, Люба, Фиса». Горыня поочередно поцеловал каждую. «Рад, что вы все здесь. В городе неспокойно, а будет еще жарче. Так что лучше не выходить пока». Он обернулся в сторону выхода и, чуть повысив голос, произнес: «Лутоня!» «Да, княжич». Начальник охраны Анны, а теперь и всей Горыниной семьи, появился сразу же, так как находился совсем рядом с гостиной, в небольшой комнатке, где сидели бойцы дежурной смены. «Своих поднял?» И, увидев кивок десятника, продолжил: «В моем кабинете ящики с патронами, оружие и ящик гранат. Как пользоваться, знаете, на полигоне были. Говорить ничего не буду, сам знаешь, что делать». «Спокоен будь, княжич. Убережем мы твоих лапушек. Мне от коменданта крепости еще 2 десятка прислали, да пару ведунов. Так что сдюжим». У Макошиной башни уже толпилась большая группа воинов. Сновали курьеры. На тележках подвозили припасы и шелестели картами командиры. Капитан от кавалерии Влас Тармасов, сын героя войны с Наполеоном, легендарного генерала Александра Петровича Тармасова, который ждал в качестве начальника команды куда более именитого командира, получил приказ о назначении Горыни с неудовольствием, хотя молодой княжич уже имел довольно громкую славу грозного воина, но вот его таланты как военачальника были под очень большим вопросом. Сам Тармасов не без основания полагал, что справится с руководством полусотни человек, но Большой Императорский Совет постановил, что подавлением бунта будут руководить высшие дворяне империи, каковым род Тармасовых пока не принадлежал. Все это было написано на лице честолюбивого капитана крупными буквами, поэтому Горыня лишь усмехнулся, глядя на своего временного начальника штаба. «Господин капитан?» «Ваше сиятельство». Офицер коротко, по-уставному, поклонился. «В вашем подчинении 3 десятка егерей, 10 младших офицеров, 5 волхвов военной управы, да 2 лекаря». «Хорошо», — Горыня кивнул. «Сейчас прибудут мои ратники да наш транспорт, и пойдем по адресам». «Транспорт?» — капитан удивленно приподнял бровь. «Не верхами?» «Примечание. Пойти верхами. Двигаться верхом на лошади. Пойдем». «Нет», — Горыня мотнул головой и рассмеялся. «Будем воевать с удобством». Первые команды уже стали покидать площадь, когда Горыня расслышал в городском шуме гудение моторов воздухолета. Развернувшись вдоль стены, командир воздушного корабля стал медленно опускаться, прижимаясь к брусчатке, пока дно гондолы не коснулось земли. «Грузимся». Горыня оглядел свое невеликое воинство, которое уже успел проинструктировать по правилам нахождения на борту воздухолета и ведения войны с борта онова. Егеря и его личный десяток, как самые опытные, организованные строем, взошли на борт. После них поднялись ведуны, офицеры, набранные слушатели военной академии, и остальные, в числе которых был Горыня. «Господин адмирал, десантно-штурмовой воздухолет «Кречет-1» прибыл согласно приказу адмирала Нахимова в ваше распоряжение. Командир корабля капитан 2-го ранга Кольцов». Горыня с чувством пожал руку офицеру, который еще полгода назад был сугубо наземным, а точнее наводным человеком, и поднялся в рубку. «Командуйте подъем, Николай Михеевич». Горыня обернулся и, взяв протянутую ему карту, развернул на штурманском столике. «Первая точка — Мытищи, имение князей Трубецких.